Элина Лисовская. Топкая весь. Хорошо, когда зимой светит солнце, под лыжами скрипит снег, а легкий морозец пощипывает разрумянившиеся щеки. И совсем другое дело, когда небо затягивает низкие тучи, снег валит непроглядной пеленой, а ветер сбивает с ног. А еще когда понимаешь, что заблудилась, а связь не ловит. Совсем. Ксюша поглубже натянула капюшон и всхлипнула. Вот тебе и святочная неделя, праздники да гуляния. Права была мама, отговаривая ехать сюда. Так нет же, надо было упереться и настоять на своем. Увидев рекламу святочных мероприятий в соседнем городе, Ксюша загорелась идеей. Предложила своему другу Сашке, мол, давай съездим. Тот согласился. Сашка как раз готовил курсовую о старинных праздниках и обрядах и мечтал отыскать то, о чем никто еще не писал. Он учился на кафедре этнографии и антропологии в университете уже на 4-м курсе, был в меру серьезен, нравился Ксюшиным родителям и, самое главное, с ним никогда не было скучно. Сама Ксюша окончила школу полгода назад, но никуда не поступила, все не могла решить, чем ей хотелось бы заниматься. Поэтому беззаботно порхала по жизни, уверенная, что призвание само откуда-то возьмется. Торопиться-то некуда. Вся жизнь впереди. Ага, вся. Хорошо, если по весне спасатели отыщут то, что от нее осталось. Ксюша чуть не разревелась от страха и жалости к себе, к родителям. Про Сашку же подумала с неожиданной злостью. Вот не захотел с ней идти на лыжах к незамерзающему озеру, которое она увидела с вершины холма. А ей из-за его упрямства теперь погибать. Заладил, как попугай. Нет тут никакого озера. Но она своими глазами видела, как сверкала под солнцем вода. Правда, быстро набежали тучи, и когда Сашка поднялся к ней, разглядеть уже ничего не удалось, но Ксюша направление запомнила и решила непременно это озеро найти. Не так уж далеко оно и было, как ей показалось. Кончилось тем, что они с Сашкой поссорились, и она гордо ушла одна. Бояться не боялась, да и чего. Погода прекрасная, вода, еда и прочие походные мелочи есть, даже спички. А если что, в любом смартфоне имеются компасы и карты. Вот только смартфон без интернета бесполезен. Лыжню замело. Место незнакомое. Вокруг бушует метель. Даже костер не разжечь, а руки-ноги закоченели от холода. Пригодились бы папины советы. Он много знает про выживание в дикой природе. Да только из его рассказов Ксюша мало что запомнила. Разве что главное — паниковать и спать нельзя. Поэтому, когда стала клонить в сон, она принялась яростно растирать ладони, притопывать про себя, ругая Сашку, на чем свет стоит. «Почему не пошел с ней? Вдвоем проще и выбраться, и согреться. И вообще он старше. Он мужчина и должен за нее отвечать. Вот замерзнет она. И пусть ему стыдно будет. Очередной порыв ветра принес слабый, но противный запах тухлятины. Девушка поморщилась, принялась отряхивать с одежды снег и вдруг нахмурилась. Под тонкой тканью куртки прощупалось что-то округлое, твердое. И Ксюша вспомнила. Когда мама поняла, что от поездки ее не отговорить, то сняла с шеи старое украшение, с которым никогда не расставалась, и взяла с дочери слово, что та наденет его и не будет снимать. Ксюш пообещала, но обещание не выполнила. Просто сунула вещицу в нагрудный карман лыжной куртки и забыла о ней. Да вот случай заставил вспомнить. Раньше она часто разглядывала этот необычного цвета отполированный камень с высеченной не то снежинкой, не то буквой «Ж» и еще каким-то узором, стершимся от времени. Мама носила его на крепком шнурке, боясь потерять. Говорила, что это древний оберег, который достался ее бабушке, еще от прабабушки, и что его всегда хранили как величайшую ценность, передавая от матери к старшей дочери. Негнущимися пальцами Ксюша вытащила оберег за шнурок, кое-как надела на шею, затолкала поглубже под одежду. Смысла в этом не было никакого. Но сейчас девушка цеплялась за любую соломинку, будь то даже глупая мысль о чуде, и, положив ладонь поверх камушка, отчаянно попросила неизвестно кого. «Помоги! Помоги, пожалуйста!» Ветер хлестнул по щекам, снег набился в рот, Ксюша закашлялась, отплевываясь. «Ты еси!» долетела сквозь белую пелену. Девушка обернулась на звук голоса. Неподалеку стояла невысокая темная фигура. Ксюша шагнула было к ней, но та отступила и что-то произнесла. Ксюша не разобрала, что. Поняла только, что голос женский. «Помогите, тетенька, я заблудилась, замерзла, не уходите!» Немного поколебавшись, фигура приблизилась. «Я едина тут? По что говоришь? Будто со мной еще кто-то есть. И какая я тебе тетенька? А как тогда вас? Тебя звать?» «Дома Младой кличут. А бабунька Надежей звала». Ксюша вспомнила, что в кармане куртки у нее есть фонарик. Кое-как вытащила и включила его, направила на себя, затем в сторону незнакомки. От неожиданности фигура вновь отпрянула. Затем с опаской подошла, и Ксюша увидела женщину, одетую совсем не по-современному. Длинная теплая юбка, из-под которой выглядывают некрашенные широкие лыжи. Тулуп, платок на голове повязан по самые брови и так намотан, что почти закрывает нижнюю часть лица. Руки в неуклюжих рукавицах держат еловые лапы. «А, это из этих, новых. Туда ступай». Она махнула рукой куда-то в сторону и повернулась, чтобы уйти. «Постой! Ну куда я пойду? Я дороги не знаю!» Ксюша бросилась за женщиной, оступилась, упала, выронила фонарик, но все же ухватилась за край юбки. «Помоги мне, ради бога, пожалуйста!» Незнакомка хотела было вырвать подол из пальцев девушки, но замерла, раздумывая. Затем тяжело вздохнула и как-то обреченно сказала: «Идем». Ксюша вытащила из сугроба фонарик, принесла свои лыжи и принялась окоченевшими пальцами торопливо прилаживать их к ногам, опасаясь, что странная женщина сейчас исчезнет в снежной пелене, и тогда конец. Незнакомка не уходила. Молча стояла, глядя на мучение девушки. А когда та, наконец, справилась, легко заскользила по снегу. Ксюша с трудом ковыляла за ней, а незнакомка все ускорялась, словно ветер ей был не помеха. «Надя!» Спутница приостановилась. «Аюшки, я не могу так быстро!» «Тогда оставайся», — ответила та и снова заскользила вперед. Ксюша разозлилась, но выплескивать злость на незнакомку побоялась и стиснула зубы, стараясь сильнее отталкиваться палками и шустрее перебирать ногами. Свет фонарика в руке метался туда-сюда, придавая всему вокруг какой-то фантасмагорический вид. В какой-то момент девушке захотелось сдаться. Лечь в сугроб и будь что будет, но она упрямо продолжала идти за женщиной, даром что уже едва различала ее. Наконец под кожей заколола иголочками, кровь быстрее побежала по венам, Ксюша почувствовала, что руки и ноги снова стали послушными, по телу разлилось тепло, а затем и жарко стало. Она так разогналась, что едва не врезалась в незнакомку. «Согрелась?» — спросила та, и в ее голосе почудилась легкая усмешка. «Да?» — кивнула Ксюша, и тут ее осенило. «Ты это нарочно так быстро шла?» Та кивнула. А девушка вдруг поняла, что хотя снег и продолжает идти, воя ветра уже не слышно. «Скоро буран закончится», — проговорила женщина. «Я все равно дорогу не найду», — испугалась Ксюша. «Ты не могла бы пустить меня переночевать? А утром показать, куда идти, а я заплачу, чем смогу». Правильнее было бы сказать «сколько смогу», но слова сами слетели с языка. Женщина отчего-то рассмеялась, и Ксюше стало не по себе. Она так обрадовалась, увидев человека, что даже не задалась вопросом, что делает эта женщина в такую погоду в лесу одна, да еще и без фонарика, и имена эти. Ну, одно-то нормальное, а вот второе — чудное. Но деваться все равно некуда. Перспектива замерзнуть в лесу пугала сильнее, чем странная незнакомка. А та, отсмеявшись, ответила: «Что ж, переночевать можно. И стопка моя тут недалеко. Только живем мы на особицу. По своим правилам и законам. Вам нынешним это непривычно, потому у нас в Весе гостей не жалуют. Весь. Маленькое поселение в Новгородской области. Где? В Весе. В деревне, по-вашему. Я хорошо себя вести буду, — совсем по-детски сказала Ксюша. Женщина хмыкнула, качнула головой. Ну, пойдем. А как ты в буран не побоялась из деревни уйти? Чудно говоришь. Лес пропасть не даст, он нам как дом родной. А еловые лапы тебе зачем? — полюбопытствовала девушка. В избе поставить. Ее спутница аж поперхнулась. Да ты в своем ли уме? Ель дерево мертвых. И такое в дом тащить. Она вдруг осеклась, потом примирительно проговорила. Не гневись, опять я забыла о разнице между вами и нами. Для предков это умерших. Попариться. Издавна так повелось. В праздник тех, кто ушел в мир иной, тоже приветить, попарить да попотчевать надо. Пусть знают, что мы помним о них, помогают и оберегают. Голос женщины дрогнул, и она, замолчав, продолжила путь. Ксюша шла за ней и думала, куда ее угораздило попасть? К сумасшедшей? Или к заигравшимся реконструкторам? Или неожиданно повезло оказаться у тех малых народов, сохранивших свой уклад до наших дней? Вопросов было много, однако Ксюша не раскрывала рта. Но когда вновь потянула гнилью, не выдержала. «А чем это так пахнет ужасно?» «Не гневи хозяина». Женщина выдохнула эти слова так, что девушка застыла, как вкопанная. «Какого хозяина?» «Болотного». Млада повернулась к ней. «Здесь болот недалеко, потому и запах такой. А хозяин есть у всего. У болотины тоже. Он сильный. Очень сильный. Он нам позволил жить рядом, дарами делится щедро. Весь наше бахвальное, не в пример другим». Показалось Ксюше или нет, но в голосе женщины прозвучала не радость, а горечь. «А мы скоро дойдем?» «Скоро. Только вот что. Как бы чудно, странно и непонятно тебе ни было, суждение свои при себе оставь. В дом я зайду первая, а ты в сенях жди, покуда не пригласят. А зайдешь? Поклонись да поздоровайся уважительно сперва с батюшкой жадом, затем с матушкой. Если братья дома, потом с ними. Да попроси разрешения переночевать. В доме пока не пригласят, на лавку не садись. А как позволят, садись на длинную, короткая у входа для батюшки и братьев. Длинная наша, женская. Запомнишь ли?» «Постараюсь. Постарайся», — тихо проговорила женщина. «Пригодится». Она вновь остановилась, посмотрела на обступившие ее голые деревья с зеленоватой корой и вдруг спросила. «Ты в Бога-то веруешь?» «Ну...» — протянула Ксюша, которую вопрос застал врасплох. «Немного». «Значит, не веруешь», — строго произнесла незнакомка. «Вера либо есть, либо нет. А по-твоему, так выходит, словно на вопрос, не праздно ли ты, ответить немного». «Я не лентяйка», — обиделась Ксюша, — «и в церковь хожу, иногда с родителями». «Я не про лень говорю», — усмехнулась Млада, — «я про дитя в чреве. Либо оно есть тебе, либо нет. Так и с верой. А церковь? Бывает, что туда и без веры ходят, и обрядам следует только для виду». «Ну и что?» «А то, что плохо это? Других обмануть можно, а вот себя и Бога не выйдет. Если веры нет, значит, пусто внутри, а пустоту занять может кто угодно, и не всегда с добром и пользой. Ну а ты-то в Бога веришь?» «Верую», — твердо ответила Млада. «Несмотря ни на что. И веришь, что предков чтить нужно. Забудешь — пропадешь. В чужое заставят уверовать, подменят на иное, и ниточки, что с душами пращуров связывают, оборвутся. Силы лишат. А это как у дерева корни иссечь. Знаешь, что с деревом происходит, когда корень гибнет? То-то». Млада долго молчала, потом вздохнула. «У тебя дома-то кто есть?» «Мама, папа, подружки, друзья. И Сашка еще. Суженый». «Ну, Не то чтобы, но... Родители супротив. Нет. Просто ему еще выучиться надо, и мне, а уж потом. По что ж ты одна в лес сунулась без него? Так он не захотел со мной к озеру идти. Сказал, нет здесь его. А я-то видела, как оно вдалеке сверкает. Мы поссорились, и я ушла. Вот из-за Сашкиного упрямства тут и оказалось. Млада посмотрела на девушку. В свете фонаря ее взгляд был таким, что Ксюша невольно попятилась. — Ты чего? — Здесь нет озер, — медленно проговорила женщина. — Только великая болотина, которая не замерзает даже в самый лютый мороз. Ксюше вдруг стало так жутко, что захотелось бежать прочь без оглядки, но ноги, казалось, приросли к земле. «Как? Нет! Разве я болото увидела?» «Не может быть!» «Начертанное!» — проговорила спутница и вздохнула. «Что ж теперь получится? По дому очень горевать будут, если не вернешься». «Конечно! Папа с ума сойдет, и мама, и Сашка тоже переживать будет». С неожиданной остротой Ксюша осознала, что больше всего на свете хочет оказаться дома, рядом с родителями и Сашкой, и никогда не видеть ни этот проклятый лес, ни эту странную до жути пугающую незнакомку, и едва не плача прошептала. «В каком смысле? Не вернусь!» Млада усмехнулась. «А вдруг у нас дюжа глянется, и никуда больше не захочешь? Ладно, идем. Делай все, как я скажу, да болтай поменьше. И надежей там меня не называй. Убегать не вздумай, пропадешь. В эти ночи здешний лес для чужих опасный. И вот еще что. Что бы тебе ни предлагали, проси родных моих, чтобы я всегда при тебе была. А как угощать будут, есть пить не моги. Просись для начала попариться в баньке. Да прочухайся ты!» Женщина с силой тряхнула Ксюшу за плечи. «Поняла?» Ксюша быстро закивала, женщина повернулась и вышла из круга деревьев. Следом за ней побрела и перепуганная девушка. Когда вошли в деревню, снег прекратился, сквозь тучи начала пробиваться луна. «Ну вот пришли», — весело проговорила Млада. «Вишь, в каждой стопке угощения готовят. И с горок кататься будем. Парни их надо и сделали, да водой залили». Ксюша поглядела по сторонам. Дворы за заборами, похоже, большие, избы тоже не маленькие. Над крышами вился дым, в крошечных окнах горел тусклый свет. Она сперва удивилась, но потом вспомнила, что в старину окна делали маленькими для удержания тепла, а освещались дома лучинами. Ну, до дворе-то 21 век. Господи, неужели она, как героиня какой-нибудь книги, попала в прошлое? Нет. Скорее, перед ней деревня каких-нибудь поехавших головами сектантов, вообразивших себя древними славянами. Девушка шмыгнула носом. «Да чего же запах противный? Как они тут живут?» Но вот хлопнула где-то калитка, и звонкий голос крикнул. «Гляньте, девки! Младка-то с гостей! Неужто?» И вскоре Младу с Ксюшей обступило несколько молодых девчонок и парней. «О, дед-то как непотребно!» Так она же из этих, нонешних. Ничего, обрядим как положено. А сама-то аппетитная, — хмыкнул один из парней. У Ксюши дыхание перехватило, но Млада шепнула. Это по-местному красивое, значит. И громко проговорила. Ты, волчок, зубы-то не скаль. А ты, Ксения, не верь ему. Первый он чуд и в весе. Врали, иначе говоря. Аль забыл, как в прошлом лете мамка твоя голиком тебя по деревне гоняла за твои байки, аки мальца? Молодежь захохотала, и у Ксюши отлегло от сердца. Пусть слова старинные, а одеты парни и девушки так, словно со страниц учебника по истории вышли, но лица озорные, веселые. Да ей самой смешно стало, когда представила этого верзилу, бегающего по деревне, в чем мать родила. «А чем гоняла-то?» — хихикнула она. «Ремнем? Или поленом?» «Гуляком», — повторила Млада. «Это веник такой, без листьев. Ладно, полно баклушничать. Ксения заблукала в лесу, промозгла. Идем. Она потянула девушку за собой. Среди всех невест ей первой быть. Жаль не моей, крикнул волчок им вслед. Уймись, охальник, огрызнулась Млада. Ксюша обернулась, чтобы сказать нахалу что-нибудь едкое. Парни и девки стояли кучно, смотрели им вслед, улыбались. Но почему-то от их улыбок девушке стало жутко. Там, где под одеждой оберег соприкасался с кожей, на мгновение сделалось горячо. И тут же волна паники накрыла ее. Ни одна собака не залаяла. Дым идет, а горящим деревом не пахнет, да и вообще нет никакого запаха, кроме болотной вони. Она замедлила было шаг, но Млада крепко взяла ее за руку. «Я сказала, идем». Они вошли через калитку в просторный двор. Млада посмотрела на Ксюшу и шепнула. «Уговор помнишь?» Девушка кивнула. Ее спутница положила еловые ветки на крыльцо. В сени они вошли, держа лыжи в руках. Млада велела. «Сымай одежь свою, да баретки обмети». И сама подала пример. Отряхнула снег с обуви, скинула рукавицы, тулуп, платок. И в свете фонарика Ксюша увидела перед собой молоденькую девушку. Свою ровесницу. Такую же светловолосую, миловидную, только более пышнотелую. Печальным и строгим показалось ее лицо. Девушки несколько мгновений смотрели друг на друга. Затем Млада растянула губы в робкой улыбке и толкнула низенькую дверь. Оттуда пахнуло сухим теплом. Согнувшись, она прошла внутрь, но дверь за собой плотно не закрыла. «Батюшка, матушка, здравствовать вам! Простите, непутевую задержалась». «Где блукала?» — раздался мужской бас. «Опять по ельник ходила?» «Да, батюшка». «Я тебе что велел?» Под тяжелыми шагами скрипнули половицы, раздался звук оплеухи и тихий вскрик. «Прости, батюшка, если бы не пошла, радость бы не случилась. В лесу девку из новых встретила, к нам ее привела». «Неужто?» — грозный голос смягчился. «Ну, зови сюда, поглядим». «Ксения, взойди». Ксюша, низко наклонившись, вошла внутрь, выпрямилась. Большую комнату освещало множество лучин. Кое-где горели свечи. В воздухе плавали тонкие полосы дыма. Девушка разглядела странную печь без трубы, дым из которой уходил в отверстие в закопченном потолке. В дальнем углу напротив тускло поблескивал оклад какой-то иконы. Огонек перед ней еле тлел, и разглядеть изображение не получалось. Увидела и широкий стол с расшитой скатертью, который, похоже, накрывали к ужину. Вокруг стояли лавки, одна из которых и правда была короче прочих. На ней молодой мужчина что-то строгал. Вокруг него сидело несколько парней помладше, и все они смотрели на Ксюшу с каким-то насмешливым любопытством. А рядом с Младой стоял бородатый мужчина в нарядной одежде и пристально смотрел на пришлую холодными светлыми глазами. От печи обернулась полная женщина, тоже одетая в расшитые одежды. Лицо ее показалось Ксюше неприятным, несмотря на приветливую улыбку. Девушка, наконец, вспомнила про уговор и поклонилась, как царевны в старых сказках, сначала мужчине, потом женщине, потом парням на скамье, решив, что хуже не будет. «Здравствуйте». По избе прошел летучий обмен взглядами. «И тебе здравствовать. Что привело в наши края?» «На праздники святочные приехала. С другом». «Знаю я ваши дружбы. До брака распутничайте все как одна», — презрительно скривился мужчина. «Что блохи с одного мужика на другого скачете?» Ксюша почувствовала, как от стыда и гнева к лицу прихлынула кровь. «Зачем вы так? Мы с Сашкой целовались только». «Целовались они. Девка себя блюсти должна в чистоте и строгости», — проворчал хозяин, но ей почудилось, что ее ответом он остался доволен. Шире улыбнулась хозяйка. Даже на лице Млады появилась улыбка. «А к нам как попало?» На лыжах кататься поехали, а я поссорилась с Сашкой. И одна в лес ушла. Тут замело, я дорогу потеряла, шла сколько могла. Потом вот Младу встретила. Помочь попросила, она и согласилась. Мужчина знаком велел Ксюше замолчать. Повернулся к дочери. «И что, Младка, нечто ты помочь решила и прогнать не попробовала?» Как-то особенно ласково спросил он. «Пробовала, батюшка», — виновато проговорила та. Мужчина схватил ее за косу, намотал на кулак. «Опять за свое взялась, родня и сородичи тебе не указ?» Ксюша остолбенела, не зная, что делать. Мать, младые братья никак не отреагировали на происходящее, только слушали да смотрели. «Да я, батюшка, проверить хотела, не ошиблась ли. Ксения сказала, ее озеро сюда приманило. Вот я и решила убедиться, стоит ли ее с собой брать. Гнала, так она не уходила, и со мной все просилась. Заплатить обещалась». «А не врешь?» — отец Млады запрокинул голову дочери, вглядываясь в глаза. «Не врешь», — задумчиво проговорил он. «Что вы делаете?» Ксюша, забыв о предупреждении, бросилась к мужчине. «Ей же больно! Пустите ее!» Тот разжал руку, развернулся, и Ксюша попятилась. Таким свирепым было его лицо. Глаза же и вовсе стали грязно-бурого цвета. Казалось, еще миг и хлынет из них болото, затопит все. «Моя дочь! Хочу с кашей съем, хочу из дома выгоню, и никто мне не указ, а кроме болотного бога, а ты и вовсе чужачка. И покуда не наша, чтоб не то что голос подавать, но и смотреть с осуждением!» — прорычал он. Млада кусала губы, видимо, не зная, на что решиться. «Не гневись, жадушка!» Мать ее, несмотря на дородность, легко метнулась к мужу, поклонилась ему. «Дозволь сказать». Жад дернул бровью, не спуская страшных глаз с девушки. «Она не со зла, по недомыслию. В ином мире живет. Там у них все не как у людей. Много позабыто, уму-разуму поди и не учат. А то смотри, напужаешь Ксению. Возомнит она не ведь что, да и навострит лыжи. А мы виноваты будем. Сгинет ведь, и праздник испорчен будет. Это болотному хозяину неугодно, он гостей привечать велит. А осерчает, и с чем останемся?» Жад помолчал и внезапно расхохотался густым басом. «Что, девка, никак прям напугал тебя? Поди решила, что у Младки не отец, а чудовище, а?» Глаза его вновь стали ясными и хитрыми. «Да», — тихо ответила Ксюша, — «вы меня правда напугали. Только с чего вы взяли, что я стану одной из вас?» «Да... все может быть. Глянется те, кто из наших парней так сильно, что и уходить не захочешь, или ты кому?» «У меня Сашка есть», — ответила девушка и неожиданно добавила. «Другого мне не надо?» «Не надо. Ишь ты! А по что тогда ругалась с ним, да поперек его слова делала? И он хорош. Взял да отпустил на все четыре стороны. Девку красну, одну в зимний лес. Ты в беду попала из-за него. Не он бы, ничего бы и не было». Отец Млада озвучил ее недавние мысли, но почему-то сейчас Ксюше стало неприятно от этих слов. Услышала их со стороны и поняла, как фальшиво и глупо они звучат. Ее вина в том, что случилось. Только ее. Но спорить не стала, лишь спросила робко. «Вы меня не прогоните? Позволите переночевать?» «Позволим», — добродушно ответил Жад. «И накормим, и напоим, и веселье покажем. А что до Младки, дочка-то наша порой чудит. Ни раз и ни два пыталась бросить гостей в лесу, когда те о помощи просили. Нечистью святошной, видишь ли, они ей мстятся. Уж как вразумляли и по-хорошему, и по-плохому, а она опять за свое». Ксюша недоверчиво посмотрела на Младу. Та стояла со спокойным, каким-то отрешенным лицом, но едва отец и мать повернулись к ней, виновато улыбнулась. «Простите, глупую. Видите, поисправилась. Вот и хорошо, — заворковала мать, погладила дочку по щеке, потом засуетилась вокруг Ксюши. — Да ты садись на лавку, хорошая моя, отогревайся. Меня Осотый кличет. Это вот Лишак, — она указала на старшего сына, — Вторак, Третьяк да Четвертак, меньшие братья его. Ну а Млада у нас самая последняя народилась. Ксюша осторожно присела на край длинной лавки. На-ка вот тебе покуда кисельку горячего да бабашку, подкрепись. Осота поставил рядом с девушкой глиняную кружку и блюдо с пышными оладушками. Ксюша почувствовала, как сильно проголодалась. Она уже хотела было поблагодарить Осоту и взяться за кружку, но вдруг опять обожгло кожу там, где висел оберег. Девушка подняла глаза, встретилась с предостерегающим взглядом Млады и вспомнила про уговор. «Спасибо за угощение, тетя Осота, но я все же до конца не согрелась, да и с дороги грязная. Нельзя ли у вас помыться где-нибудь? Может, в баньке?» — несмело спросила Ксюша. И снова увидела, как быстро все в избе обменялись взглядами. Жад даже чуть приметно усмехнулся в бороду. «Да ты сперва кисельку испей, в раз согреешься», — стала уговаривать Осота. Ксюша сделала жалобные глаза, покачала головой. «Ну, меня родители так приучили. Нельзя с дороги сразу за стол». «Бань-то горячая», — раздумчиво проговорил Жад. «Но топится по-черному, непривычно тебе там будет». «А можно Млада со мной сходит? Она же знает все». «Младка... лучше Осота пусть идет». Он посмотрел на жену и так кивнула. «Да у хозяйки дел много. Еще не хватало со мной возиться. Отпустите Младу со мной, пожалуйста. Она мне все расскажет и покажет. И ее я не стесняюсь». Потупилась девушка и потому не увидела, как хозяин пристально глянул на дочь, но не зло, а с одобрением. «Ты ж пока напаришься, намоешься, обсохнешь, уже и праздник начнется. А ты не ел, не пила. Скажешь потом, что хозяева плохо приняли». «Негоже гостю голодной держать», — поддакнула Осота. «Батюшка, матушка, дозвольте с собой в баню угощение взять. Взвару ягодного, пирожков сладких бабашек. Ксения к нашей бане непривычна. Роздых будет нужен, вот и поест. А я потом обрежу ее честь по чести». Родители Млады переглянулись. «Добро. Сделай все как должно, а после так и быть запарь свои лапы еловые, и пока гости отдыхать будет, собери узелок да иди куда хотела». «Батюшка, родненький!» Глаза Млады заблестели от радости. «Полно. Коли родителей уважаешь, и они к тебе с добром. Только смотри, не задерживайся». «Младка, подбери ее одежу подобающую скоренько», — заторопилась Осота. «Ты не обессудь, девонька, но ваши обновы у нас тут не жалуют. Походишь, покуда в местных. Помоешься, переоденешься, а там и праздник начнется. Весело будет». «Что за праздник?» «Выбор болотной невесты. Ты-то всех наших девок обойдешь», — вдруг заговорил Лишак. От его взгляда Ксюша почувствовала себя неуютно, словно он раздевал ее глазами. «Точно тебя выберут. Аппетитная, чистая. Жаль, мне не достанься, а то славно повеселились бы». Он подмигнул девушке и ухмыльнулся краем губ. «С чего это мне с тобой веселиться?» Ксюша внутренне напряглась, но успокоила себя тем, что при родителях этот тип едва ли полезет к ней. «Верно, не с чего. С другим нынче натешишься». «А ну, цыц!» Жат метнул на него недовольный взгляд и стал объяснять. «Мы живем у великой болотины. С нее кормимся, она богатство нам дает, и нам следует болотного хозяина уважить. По зиме грустно ему одиноко, потому сходимся весью и выбираем девку, что невестой станет на эту зиму. Самую пригожую, самую благонравную. Обрежаем ее в красивый наряд и все к болоту идем, а с собой дары несем. Дичину, пироги, хлеб, ткани шитые. Там один из неженатых парней, кто жребий вытянул, как бы за место хозяина, под величальные песни с невесты теплую одежду сымает, на руках носит, пока вещане осыпают их зерном, монетами, ну, вроде как на свадьбе в самделишной. А потом под особые песни невеста болотному хозяину дары вручает. Просит для веси жизни сытой. Руку в болото окунает, довещает, что чувствует. Во время обряда знаки толкуем, каков будет предстоящий год. А вот после веселье начинается. На следующий год, значит, другую выбираем. Понятное дело, избранный почет особый, подарки богатые. Токма замуж об этот год ей выходить нельзя. Ксюша сама не заметила, как увлеклась рассказом. Она бывала на праздниках, где выбирали, например, майских короля и королеву, и подумала, что было бы круто присоединиться к неизвестному ей празднику, еще и фоток наделать. Связи нет, но камера-то в смартфоне работает. Потом на страничке выложить, друзья обзавидуются. Что до странности этих людей, так мало ли что там, с усталости кажется. В самом деле, что ей до их каких-то порядков? Она ж не дома. А утром и вовсе уйдет отсюда и не вернется. Возможно, уже никогда. «Интересно у вас тут», — сказала она вслух. «А мне можно будет посмотреть?» «Можно. И посмотреть, и поучаствовать». «А то, что я не местный, ничего?» «Ничего. Так даже интереснее. Если не знаешь, что делать, другие подскажут», — хмыкнул Решак, и его братья захихикали. «Дело невесты — дары вручить, чтоб хозяин доволен остался». «А если я ни песен ваших, ни танцев не знаю?» «Не страшно. Посмотришь, поглядишь, ноги сами в пляс пойдут». Вошла Млада со стопкой одежды, завернутой в холстину. А Сота тем временем собрала угощение. «Ты уж поешь хорошенько, девонька, не убежай!» — медовым голосом проговорила она. Ксюша кивнула и, на всякий случай, еще раз поклонившись хозяевам, вышла из избы следом за Младой. В предбаннике было темно и влажно. Хорошо Млада принесла большой горшок, в котором горел огонь. Хоть какой-то свет. На широкую лавку она поставила угощение, положила холстину, закрыла дверь на засов и негромко сказала: «Ну что стоишь? Раздевайся давай». «Наденька», — шепотом проговорила Ксюша, расстегивая молнию на куртке, «а куда мои лыжи поставили?» «По что тебе? Завтра мне до города добираться, а я их не увидела там, где оставила». «А они тебе более ни к чему», — тихо ответила девушка и с отчаянием посмотрела на Ксюшу. Видно было, что внутри нее идет борьба, руки сжаты, губы покусывает. «Как это?» — Ксюша непонимающе подняла брови. «А вот так. Да раздевайся ты, мне тебя намыть надо. Успеем до праздника? Ну, тебе-то праздника не будет. А как же выбор невесты?» «Да выбрали ее уже!» — сплеснула руками Млада. «Тебя, дурища! Хочешь, всю правду открою? Я тебя должна напарить, попоить да накормить тем, что матушка дала, а потом нарядить, а ты после матушкиного угощения смирно все делать будешь, даже не понимая, что происходит. До поры. Потом я батюшку известить должна, и вся весть сюда к бане придет, и с песнями свадебными тебя под белые ручки поведут к болотине. А там уже костры горят, чтоб ты не замерзла раньше времени. И ложе особое приготовлено. Тебя до исподней рубашки разденут, лицо до поры открывать не будут, руки-ноги в колодках закрепят, чтобы, когда болотный хозяин в жены тебя брать придет, ты сбежать не смогла. Надо рассказывать, что он с тобой прилюдно делать будет, али сама догадаешься. А что дальше будет, никто не знает, потому как ни одна из тех, кто до тебя был, не выживала». У Ксюши подогнулись ноги, и она буквально упала на лавку. Лицо девушки побелело, рот приоткрылся. Млада Надежа молча смотрела на нее. «Вы не посмеете». Наконец, хрипло выдавила Ксюша. «Меня искать будут». «Не найдут. Как и других не нашли. Все, кто к нам попадали, теперь болотному хозяину служат. ни живы, ни мертвы, выли лежат. Сквозь них водоросли растут, да соки тянут, болотину питая, а та силу хозяину дает. Млада приблизилась к Ксюше, глянула жутко. Проклятые мы. Раз в году на святочной неделе поднимается из болота наша весь, чтобы найти новую жертву для хозяина, ту, что утолит его голод. Тогда муки наши закончатся, и он освободит нас, так он сказал. Ты по всем приметам подходишь. И как бы ты ни кричала, никто на помощь не придет. А попробуешь сбежать, только хуже будет. Ксюша вжалась в стену, чувствуя, как ползут по спине ледяные ручейки пота. Она каким-то звериным чутьем поняла, что Млада не пугает ее, а правду говорит. Девушку заколотила, словно от озноба, так что стучали зубы. — Ты же говорила, что в Бога веришь. — Верю, — спокойно ответила Млада. — И имя крестильное мне дороже, чем родителями данное, хоть я их и чту, как заведено. Бывает так, что сородичи, желая блага, могут ошибиться, пойдя по неверной, гибельной тропе и прочих за собою вести. Я сама грешна, смолодушничала когда-то, откупиться пыталась и со всеми муку разделила. Потому и не хочу губить тебя, попробую спасти. Рассказала все, чтобы ты поняла, ни шутки тут, ни игрища. Я же видела, что ты поддалась на батюшкины речи. Хорошо, хоть о моем наказе вспомнила. Погоди, Надя, не понимаю. Как это деревня поднимается из болота? А так? Мертвые мы, Ксения. Давно уже мертвые. А язык ваш понимаем хорошо, потому как много людей здесь сгинуло. Ходят тут то охотники, то ягодники. Местные в проклятую топь не идут, а вот глупцы-чужаки... Надя, не пугай меня, жалобно протянула Ксюша. «Какие же вы мертвые!» Она размазывала дрожащими ладонями слезы, а глаза неотрывно смотрели на собеседницу и, казалось, молили: «Ну скажи, что все это лишь дурная шутка!» «Просто поверь!» Млада вздохнула. «Вот что! Скидай одежу свою!» И сама принялась раздеваться. Движения ее стали спокойными, решительными. Ксюша тоже принялась стягивать лыжный костюм. «Я зайду первая, лапы запарю еловые, ты за мной зайдешь, станешь у порога в углу. Я водой плескать буду, да веником хлестать, а ты хохочи да визжи, словно я по тебе бью. Потом я тебя водой окачу, чтобы запах болотный на тебя усел. Если сумеешь выбраться, отмойся хорошенько. Выйдем вроде как для роздыху. Начну уговаривать поесть, попить, ты чуть поломайся и соглашайся, а сама надевай свое, а поверх мою одежу. Я покруглее тебя буду, влезешь. Дам я тебе кадушку с запаренными вениками. Заглянешь в избу и с сеней шепнешь: «Батюшка, матушка, все готово, гостей зовите». Если велят зайти в избу, скажи, что отнесешь гостинчики и вернешься, чтобы к свадьбе поспеть, поняла?» Ксюша судорожно кивнула. «А сама возьми в сенях мой узелок. На лавке лежит у двери. Там же лыжи мои в углу. За баней в заборе есть лаз, он на задворке веси ведет. Выберешься, надевай лыжи и беги, что есть духу, но допрежь у трех осин, что за банькой стоят, сломи несколько крепких веток, только сперва прощения попроси. И беги!» «Куда?» «Напрямки, не сворачивая к реке. Лед встал, мчи по нему на другой берег, там полога. Небо уже чистое, луна ярко светит, увидишь березы, за ними густой ельник, туда беги. Средь елей кресты могильные и домики дощатые. На одном ленты повязаны в него и полезай. Это жилище чуров наших, предков умерших. По обычаю их сюда в баню звать надобно. Да в истопке стол накрыть, но батюшка мне строго-настрого запретил, потому и ношу все туда, в мертвый дом. Тесновато там, но ты кадушку с вениками поставь. Гостинцы положи да скажи, мол, надежа ваше угощение послала. Да велела кланяться душам родным. Помнит она вас непутевая и просит заступы для тебя, то бишь Ксении. И все время проси, чтобы оберегли, в обиду не дали. А ветки осины зачем? Ежели вдруг на пути кого встретишь, хоть родных своих, хоть жениха, не говори с ними, знай, беги, чур меня кричи. А станут хватать ветками нещадно лупи, то не люди, а морок нечистый. Посланный за тобой слуги болотника, Остановишься, али свернешь, пропадешь. А так, может, и свезет. Ксюша, торопливо снимавшая футболку, хотела что-то сказать, но Надежа вдруг подалась вперед. «Что это у тебя?» «Откуда?» Голос девушки задрожал. Ее палец показывал на оберег. «Мама дала», — растерянно прошептала Ксюша. «Говорит, он очень старый, что его прабабушка моя носила». Надежа придвинула ближе горшок с огнем. «Покажи». Оробевшая Ксюша приподняла камушек за шнур, медленно покрутила его. «Господи, чудны дела твои!» Надежа, уже полураздетая, повалилась на колени и уткнулась лбом в пол. Ксюша застыла, не зная, что и думать. «Так ты из нашего рода, значит?» Поднимаясь, проговорила девушка. «У моей бабушки такой же камень был, святыми руками сделанный. Узор видишь? Снежинку?» «Не снежинка это, балдявая. Имя Сына Божьего тут выбито на чужом языке. Это Ха, а это палочка и по-тамошнему. Вот послушай, что расскажу. Две прародительницы было у нашего рода, сестры родные, язычницы. Их обеих странник святой окрестил и подарил эти обереги, да наказал старшей дочери перед смертью передавать. После они замуж в разные веси вышли. Семья старшей сестры потом в город на север подалась. Мы же, потомки младшие, переселились сюда. Вот только бабуня с дедом мои не захотели у Болотины жить. И других отговаривали. Но те не послушали, и разлад пошел в семье. Родители мне видеть стариков запрещали, молитвы читали, а сами не в Бога, а в болотного хозяина верить начали. Так и говорили. Бог он где? Где-то там, и милости от него не видать. А болотный хозяин рядом, богатство дает. Брал он оплату то курицей, то медом, то караваем по первости. И души родных вещане сперва как-то чтили, а потом перестали. А я делала, как бабуня учила, хоть и попадала мне. Тут вот кадушечка ее сохранилась. Баня тоже место недоброе, а вот поди ж ты, хорошо мне здесь, будто бабунька рядом. Она ведь и померла тут на пороге. Пришла ко мне, родители меня на Болотину по ягоды услали. Поругались они крепко. Бабуня оберег отдать мне хотела, да отец погнал ее прочь. Тогда она в баню за кадушечкой зашла, сказала, что не будет ее вещей в проклятом месте среди тех, кто Бога и предков своих забыл. Да умерла на пороге, когда выходила. Матушка-то не думала, что так обернется. Долго рыдала, но супротив батюшки не пошла, а оберег сгинул. Хорошо, хоть второй целеханик. Береги его. Сберегу. Надежа зашла в баню. Некоторое время спустя кликнула Ксюшу. Как уговаривались, так и сделали. Девушка встала в уголочке, да знай, повизгивала и хихикала, хоть было не до смеха. Надежа отвечала прибаутками, смеялась, поливала камни, да хлестала лавки веником. Затем осторожно, мокрыми ладонями, провела по волосам, лицу и телу девушки и предложила передохнуть, подкрепиться. «Надя, а зачем это все?» — прошептала Ксюша для виду, согласившись на глоточек взвара. — Мало ли, подслушивает кто. — Слишак останется, — также шепотом ответила та. — Погоди, так они поймут, что я сбежала. Я далеко уйти не смогу. — Не сразу поймут. И громко проговорила. — Ай, бабашка, кака сладка. Сама в рот лезь, давай еще одну. — А давай? — рассмеялась Ксюша и снова зашептала. — Почему не поймут? Надежа помолчала, глядя поверх горшка с огнем. Потом посмотрела на Ксению. «Я за место тебя пойду. Обрежусь как следует. Как себя упоенные ведут, много раз видела. Смогу так же». «С ума сошла!» — ахнула Ксюша. «Иначе тебе не спастись. Наденька, не надо. Что они с тобой сделают?» «Не знаю. Вещане верят слову болотного хозяина. Избавления ждут. А я не верю. Он ведь душегуб. Нечисть богопротивная. Не позволю ему тебя погубить. Мучить начнет. Что ж, может, Господь примет жертву мою, да помилует, ежели не всех, то хоть близких. Надя, прошу, бежим со мной. Ты места знаешь, вместе выберемся. Не могу я тебя бросить». Ксюша сама себе удивлялась. пару дней назад бежала бы так, что только пятки сверкали, лишь бы спастись. А тут вдруг поняла. Не сможет она жить спокойно, зная, что другая такой страшной ценой ее спасла. Да пойми же ты, мертвая я, как и все вокруг. А ты живая. И оберег у тебя наш родовой сильный. Он защитит. Нам же иное спасение нужно. От проклятых тел избавиться, души наши освободить. Ксюша посерьезнела, сняла с себя камень и протянула Надеже. Возьми. Раз оберег сильный, тебе поможет. А я и так доберусь. Повисла тишина. Надежа долго смотрела на Ксюшу, и взгляд ее был странен. Она медленно протянула руку и накрыла камень, лежавший на девичьей ладони. «Ну вот и все, балдевая. Тебе матушка разве не говорила, чтоб ты берегла его, не снимая носила?» «Говорила», — растерянно отозвалась девушка. Она попыталась было отвести ладонь, но цепкие пальцы Надежи сжали ее. «А ты что сделала? Весь и твой оберег учуяли, и мне велено было выманить его у тебя, чтоб ты без защиты осталась». Ксюша ахнула, но тут же покачала головой. «Не пугай, Наденька. Если бы ты хотела, уже выхватила бы его». Надежа немного поколебалась и разжала пальцы. «Тебе только через страх и можно объяснить. Надень его и не снимай, пока к своим не вернешься. Хотя, погоди, приложи-ка этот камень к левому глазу. Может, ты увидишь, как оно все. В байках такое случалось». Ксюша пожала плечами, но сделала, как велела Надежа. А та быстро прошептала какую-то молитву, и неожиданно камень стал похож на кусок льда. Ксюша пискнула, отняла его от лица и едва не заорала дурным голосом. Хорошо, что Надежа успела зажать ей рот. Правым глазом девушка видела все по-прежнему, а левым... Скользкая тина и водоросли свисали по черным стенам. Вместо ягодного взвара в кружке пузырилась болотная вода. Вместо оладушек на блюде лежали комья грязи, вместо пирожков — листья с пиявками, и на всем угощении рассыпался желтовато-зеленый порошок. А прямо перед ней стояла иссохшая мумия с пустыми глазницами, оскаленными зубами и костлявой, обтянутой черной кожей ладонью, закрывала ей рот. Ксюша вывернулась и ее вырвала на подгнивший пол. Млада отошла, села поодаль. Ксюша отдышалась, осторожно покосилась на собеседницу. Левый глаз видел, как костлявые пальцы жуткой мумии теребят кончик косы, непонятно, как уцелевший на коже черепа. И еще какой-то слабый свет, окутывавший мертвую. А правый видел печальную, уставшую девушку и слезы на ее щеках. И Ксения не выдержала, бросилась к ней, обняла, поцеловала не то в румяную щеку, не то в кость скулы. Надежа тоже обняла ее и, всхлипывая, торопливо заговорила: «Грешные мы, пропащие, в церкву ходить перестали, далеко, мол, некогда. Священник заругается, пойдут нехтя, постоят и назад болотному хозяину поклоны бить. И вот однажды в вечеру на неделе святочной метель была лютая, а по деревне старец шел, не то из монастыря, не то в монастырь, стучал во все ворота, просился на ночлег, никто не открыл, голодному корки хлеба не дал. Я хотела впустить старика, но отец заругал, а я струсила, побоялась. Только вынесла ему украдкой кусок пирога да старый платок матушкин. Ох, и попало же мне тогда от родных. Я ночь не спала, всю надеялась, что дойдет старик, а он не дошел. Замерз на окраине Веси. Наши его даже не похоронили, как следовало. Оказалось, он дары нес, золотом да жемчугом шитые плащаницы. Убоялись, что спрос за старика будет. Потому тело его в болотину скинули, а дары меж собой поделили. И тогда болотный хозяин вышел к нам и сказал, что старик проклял нас, но оставил возможность искупления. Раз в год на святочной неделе будет восставать наша весь из болота, чтобы мы искали хозяину новых рабов и рабынь, и как только будет их нужное число, и найдется та, что утолит его голод, выживет и зачнет дитя, мы свободными станем. В тот же миг наша весть провалилась в топь, а мы в услужение попали, и много лет такие муки терпим, что и говорить страшно. Многих уже загубили. Набралось столько, сколько он хотел, только той единственной все не было. И вот ты. Только лживо, болото. Ненасытно. Я и раньше пыталась помогать, да никто не спасся. Но я верю, Ксения. Ты выживешь. Сделай так, чтобы мои муки не напрасными были. А теперь собирайся, пора тебе. Время тает, что лед под солнцем. И когда побежишь левый, то глаз прикрой, чтоб жуть всякую не видеть. Ксюша торопливо принялась одеваться. Надежа развернула холстину. Как ни странно, оба глаза девушки увидели богато украшенную одежду. В нее-то и начала облачаться мертвая вещанка. Руки тряслись. Платок выскользнул из пальцев, упал. Ксюша наклонилась, чтобы поднять его. И замерла. Из трухлявой стены, где стояла осклизлая кадушечка, пробивался слабый свет. Тянулся лучом к груди, где висел мамин оберег. Поколебавшись, девушка сковырнула тину, гнилой мох и, наконец, ухватила что-то гладкое, скользкое и твердое. «Что там?» — шепнула Млада. Ксюша поднесла к свету ладонь. На ней лежал брат-близнец ее берега. «Господи, слава тебе!» — перекрестилась Надежа. «Родненькая моя бабунька! Значит, не за кадушечкой шла. Для меня спасение спрятала. Жаль, я взять его не смогу. Учуют. Погоди. Сейчас». Ксюша лихорадочно соображала. «Если оберег чуют, а запаха нет, значит, он что-то излучает. Наверное, это можно замаскировать. Но чем? Что защищает от излучения? А если...» «Бред, конечно. Хотя...» Ксюша пошарила в карманах куртки. «Есть! Шоколадная конфета, обернутая в фольгу». Девушка выкинула конфету, завернула в блестящую бумажку обретенный оберег и протянула Надеже. «За щеку спрячь. Может, и не учуют. А там как-нибудь высвободишь. Колдовство какое-то? Вроде того. Но доброе». Уже на пороге дома Ксюша чуть приспустила платок, приоткрыла левый глаз. Жуткое зрелище. Всюду слизь, тина, водоросли и везде нечистой печатью изображение чудовищного лица. В истопку девушка не зашла, лишь заглянула, приоткрыв дверь. Такие же страшные мумии вместо людей. Столы и лавки покрыты плесенью и болотной ржавчиной. И еще раз глядела, что от живых мертвецов не свет, как от Надежи идет, а что-то буро-черное, словно болото вокруг колышется. Особо вглядываться было некогда, поэтому Ксюша прошептала все, как учила Млада, подхватила лыжи, узелок и быстро вышла вон. Выбралась за чистокол, кое-как приладила лыжи к ногам, прикрыла левый глаз краем платка. «Ох, Наденька, родная, спасибо тебе, лишь бы все обошлось». У осин Ксюша замешкалась, потом сообразила. Потуже узелок затянула, концы холстины связала да на плечо повесила. «Простите меня, осинки, что больно делаю, помогите мне, защитите!» Сломила от каждой по несколько веток, прошептала «спасибо» и заскользила прочь. Сначала был непривычно без палок, неудобно с грузом, но страх от увиденного гнал вперед. Она была уже недалеко от берега реки, когда услышала позади страшный рев. По спине плеснуло холодом. Нутро скрутило от такого первобытного ужаса, что захотелось с криком упасть в снег и зарыться поглубже, чтобы ничего не видеть и не слышать. Ноги почти отнялись, каждый шаг был трудным, будто она пробивалась сквозь вязкую трясину. А сзади поднималось и катилось ей вслед что-то древнее, злобное, не знающее пощады. Поберег на груди потеплел и стало полегче. «Господи, не дай упасть! Не допусти, чтобы все понапрасну было!» «Ксюша! Ксюша!» Долетел до нее откуда-то сбоку знакомый голос. «Сашка! Сюда беги! Ко мне! Скорее!» Вот уже и самого Сашку видно. Бежит на лыжах, торопится, а следом родители. Кричат, руками машут. За ними еще какие-то люди. Ксюша почувствовала, как от облегчения ноги сделались ватными. Свернула было к ним, но оберег ожег раскаленным углем. «Ежели вдруг на пути кого увидишь, не останавливайся. Это слуги болотного хозяина ловить тебя будут. Остановишься, али свернешь, погибнешь». Всплыли в памяти слова Надежи. Ксюша едва успела вывернуть на прямой путь. Там, где след от лыж изогнулся, раскрыла пасть жадная болотная топь. Еще чуть-чуть и влетела бы прямо в нее. «Ты куда, Ксюх?» Сашка бросился на перерез. Загородил дорогу, но девушка и не подумала останавливаться. Неслась на него, а приблизившись, заверещала: «Чур меня! Чур!» И хлестнула прутьями наотмашь. Раздался вой. Даже одним глазом Ксюша увидела, как почернела и задымилась Сашкина кожа. Нечистый взвыл, покатился по снегу, а Ксюша почувствовала, как оберег пульсирует на груди, подобно второму сердцу. Лжеродители попятились, но того, кто гнался за ней, это не остановило. Все ускоряясь, катился ком. Все ближе были орущие вещани, подгоняемые своим страшным хозяином. Берег так неожиданно нырнул к реке, что Ксюша вскрикнула. Ее крутануло на припорошенном льду. Она едва не упала, но выручила кадушка с еловыми лапами. Плюхнулась на лед, и девушка оперлась на нее, устояла. Вот уже и березы, а за ними ельник, и кресты видно в лунном свете, и несколько странных домиков, похожих на избушки Бабы-Яги, и яркие ленты на одном из них. Ксюша из последних сил бросилась к жилищу предков и услышала рядом хриплое бульканье. «Ну, здравствуй, невеста долгожданная! Не умаялась ли ко мне бежавшая?» Ксюша повернула голову на звук и истошно завизжала. Оставшись одна, Надежа некоторое время сидела, глядя в темную стену. За что ей все эти мучения? Хотя чего спрашивать? Известно за что. А Ксения? Ох, как просто обмануть ее оказалось. Несколько раз играючи можно было погубить. А все потому, что нонешние многое позабывали. Потеряли веру, а вместе с ней утратили и нити, связующие с родом и пращурами. Однако именно Ксении явился бабуни на берег. И переживала девушка за нее искренне, не побрезговала, не осудила. Да и понравилась она Надеже. Может, не все потеряно, если удастся ей ускользнуть. В болотной топе, в существовании между жизнью и смертью, проклятым доставалось лишь краткое забытье, темное, вязкое. Но порой сквозь него прорывался свет, и с ним короткие сны. Сны, в которых Надеже являлся старец. Говорил, что нужно сделать, но не подсказывал, как. Она не обижалась. Догадывалась, что не старик той ночью стучал в ворота, а ангел Божий или святой угодник, по велению Господа, облик старца принявший и пришедший испытать жителей Веси, погрязших в неверии и жадности. И вот сейчас, наконец, все непонятное прояснилось. сложилась в единую картину, подобно тому, как из отдельных стежков получается вышивка. Надежа видела назначенный путь и знала, сойти с него означало обречь себя и других на нескончаемые муки. Услышав знакомое пение, она закутала лицо, как полагалось, и расслабленно села на лавку. «Простите меня, батюшка, матушка. Простите, соседушки. Все мы измаялись, но ценой жизни невинной ни свободы, ни покоя не выкупить, и более я не отступлю, не смолодушничаю». И когда снаружи стали выкликивать ее, прошептала одними губами молитву и пошла так, словно спала наяву. Подмены не заметили. У всех в головах было одно — хорошо бы, чтобы болотный хозяин благосклонно принял поднесенную жертву и последовало, наконец, долгожданное избавление. По всем приметам нынешняя девчонка подошла, потому песни пели и вели ее с особым тщанием, и на ложе нераздетую закрепили. Лишь когда из топи явился хозяин, подошел ближе и покров сорвал, вскрылся обман. От рева чудовища содрогнулся лес. Вещане бросились было к одурачившей их девушке, чтобы разорвать ее в клочья, но хозяин велел им догнать беглянку. Сам же наклонился к Надеже, оскалился, обдал невыносимой вонью. «Тебя держать ее заставлю, а после все твои мучения весельем покажутся». Острые когти вспороли ей кожу на щеке. Болотник хрипло рассмеялся и бросился в погоню за ускользающей жертвой. А черная топь всколыхнулась, стала подниматься выше и выше, постепенно поглощая ложе и прикованную к нему девушку. Руками было не шевельнуть, и Надежа, как могла, зубами и языком освобождала оберег от чудного тонкого металла. «Пращуры мои, я чтила вас, как могла, делала все, что в моих силах, молю вас, защитите родственницу нашу от беды неминучей. Господи, услышь молитву недостойной рабы твоей, дай успеть совершить то, что должно. Святыми руками камень сделан, божественным светом освящен. Молитвы учеников сына твоего читались над ним. Вера моя питает его. Пусть он найдет того, кого мы на погибель обрекли и кто утешения достойного лишился. Даруй, Господи, посланнику твоему возможности силу защитить Ксеню, спасти ее от злой доли». Тонкий металл поддался, и Надежа ощутила, как камень высвободился. Прижала фольгу зубами, и когда бурая жижа подступила ближе, девушка повернула голову и выплюнула сияющий оберег в болото. Мгновением позже топь светилась золотистым светом, и Надежа почудилась, что она начала опускаться вниз вместе со страшным ложем, но гнилая жижа не захлестывала ее, стала отступать. А свет становился все ярче и шире, и шел уже не только из болотных глубин, но и с неба. И Надежа потянулась к нему всей своей измученной сущностью, как делала уже много раз и всегда безуспешно. Иссохшее тело под властью чар стало мучительной клеткой для живой души. Но не в этот раз. Кто-то склонился над ней, положил на грудь обережный камень. Ласковые глаза глянули на нее. И она почувствовала, как рассыпается удерживающая ее темница. Девушка рассмеялась и легко, свободно взлетела туда, куда манил ослепительный свет. Луна светила ярко, и все было видно, как на ладони. В нескольких шагах от Ксюши стояло огромное, сгорбленное существо, поросшая грязной шерстью, водорослями и тиной. В поросли копошились раздувшиеся пиявки. Под грубой бугорчатой кожей рук и ног перекатывались огромные мускулы, заплывшие крохотные глазки под острыми наростами. С насмешкой и вожделением смотрели на девушку. Узкий раздвоенный язык змеей вылезал из-за острых зубов, плотоядно облизывал зеленоватые губы. «Ты утолишь мой голод, и муки твои наполнят меня силой. Зачнешь дитя и будешь лежать в сердце топи в полусне, пока не придет срок, а потом мое дитя разорвет твою плоть, чтобы выйти наружу, и мы пожрем тебя еще живую. И тогда власть наша и сила станут безграничны. Иди же ко мне, исполни предназначение. Болотная невеста. Он протянул к ней руку с чешуйчатыми перепонками между когтистыми пальцами, но слабый свет от оберега вспыхнул ярче, заставив чудовище отпрянуть. И вдруг камешек почти угас. Словно в обереге разрядилась батарейка. «Хватайте девку!» — зарычал болотник. «Веры в ней мало, скоро источник потухнет». Подоспевшие вещане бросились к Ксюше, она запустила в них осиновыми ветками, но это не помогло. «Чур меня!» — закричала девушка. «Услышьте, предки далекие! Наденька кланяться вам велела, гостинцев послала. Защитить меня просила ради нее». Могилы и избушки засветились голубоватым светом. Он быстро разлился вокруг и призрачной стеной оградил девушку. Ксюша видела, как в нем то и дело возникали чьи-то призрачные силуэты. Среди вещан раздался истошный крик. «Матушка родимая, прости окаянную!» При виде одного из силуэтов Асота повалилась на колени, схватила мужа за полу. «Жадушко, детки, опомнитесь, что мы творим?» «Поздно! Прочухалась!» — расхохотался хозяин, и Асота упала в снег, отброшенная мужем и сыновьями. Вещане пытались пробиться к Ксюше, но не тут-то было. Пращуры стояли незыблемой стеной, не пропуская нежить. А девушка, памятуя наказ, что было сил, рванула к домику, украшенному лентами. Она не помнила, как успела отцепить лыжи, как буквально взлетела по полусгнившим ступеням, не уронив ни узелка, ни кадушки, как заперла дверь на ветхий засов. Внутри было темно и тесно, но надежные наставления Ксюша помнила и спешно принялась расставлять дары, хотя от страха у нее разрывалось сердце. Она не успела совсем немного. Силы внезапно оставили ее. Девушка упала на пол без чувств и потому не увидела, что произошло дальше. Пращуры окружили домик плотным кольцом, и хотя помощь девушки отняла у них изрядные силы, отдавать на растерзание малую веточку своего рода они не собирались. Болотник с трудом продирался сквозь голубое свечение. Вреда причинить пращурам он не мог, но расталкивал их, освобождая дорогу верным рабам. Вот только едва вещане оказались среди призраков, те воздели руки к небу, и нежить замерла, не в силах пошевелиться. Так муха попадает в вязкий сироп и уже не может выбраться. Но болотника удержать они не могли. Он пробился к домику, где спряталась Ксюша, и хрипло расхохотался. «Ха! она моя. Нет, не твоя. Чудище обернулось. Перед ним стоял древний старик с длинной белой бородой. По лесу прокатился не то вздох, не то всхлип. Вещане узнали того, кто много веков назад просился на ночлег и кого они, погубив и ограбив, сбросили в болото. «Ха-ха-ха! Пусть ты восстал со дна топи, но сила моя за эти века возросла многократно. Ты сам проклял этих людишек, и я получил над ними власть. Но я же, по милости Божьей, оставил им путь к спасению. Когда кто-то из вещан откажется губить невинного и поможет ему или ей спастись, не убоявшись расплаты, все грешные души избавятся от проклятия. Так и вышло. Надежа сумела вызволить Ксению, и отныне они, — старик показал на вещан, — свободны от твоей власти. Теперь им держать ответ перед Творцом за все содеянное, проходить через очищение и искупление. Болотник зарычал, бурая топь вливалась в него со всех сторон, помогая стремительно расти. — Здесь моя власть. — Везде власть Бога, — ответил чистый голос. Там, где секунду назад был старик, стояло удивительное существо, сотканное будто из солнечных лучей. И жаркий свет его становился все ярче. Болотник начал съеживаться, уменьшаться, от него повалил пар. — Пощади, отпусти в топь. — И ты тоже за все ответишь. Свет нестерпимо вспыхнул, и от хозяина болот осталась лишь горстка пепла. Падали на земли иссохшие тела вещан, а призраки крепко держали бьющиеся черные сущности и утягивали их за собой, пока золотой свет не затопил все вокруг. Ксюша пришла в себя в больнице через несколько дней. Сашка, похудевший, заросший щетиной, неотлучно был рядом. Он не только организовал поиски девушки, но и сам помогал добровольцам, успокаивал ее родителей, а потом ухаживал за Ксюшей как настоящий медбрат. Ее мучили расспросами, как она заблудилась и как оказалась на высоченном ветвистом дереве, с которого ее едва сняли, да еще в столь странном наряде. А главное, с помощью чего смогла подать такой сигнал, что за многие километры было видно, как полыхало над болотами золотое зарево. Впрочем, оставили ее в покое довольно быстро, когда она в очередной раз призналась, что ничего не помнит. Сложнее было с врачами. Они задавали другие вопросы. Не мучают ли видения, не болит ли голова, заставляли проходить какие-то тесты. Хорошо, что рядом был Сашка, наотрез отказавшийся покидать палату. Его присутствие поддерживало. «Они считают меня сумасшедшей?» — спросила Ксюша, когда они остались наедине. «Не совсем. Ты, конечно, бормотала в полуобмороке про какое-то чудовище, про ходячих мумий, но мы с твоими родителями сказали им, что у тебя слишком буйное воображение, и ты обожаешь читать фэнтези, мистику и ужасы. В общем, врачи решили, что под воздействием стресса твое хобби трансформировалось в горячечный бред. А ты тоже решил, что я просто бредила?» Сашка долго молчал. «Но с тобой действительно случилось что-то необъяснимое. Ты упоминала такие слова, которых раньше понятия не имела. И твой наряд. Я всем сказал, что ты купила его для гуляний, а сам нашел знакомых, которые провели анализ ткани. Она очень старая. Такую делали много веков назад. Кроме того, на ней следы болотного торфа. словно она долгое время пролежала в торфяннике. «А еще ты все время звала каких-то Надю и Младу. В одной из ночей ты вдруг успокоилась, вздохнула так умиротворенно, а утром пришла в себя. И ты изменилась. Я это вижу. И чувствую. Что ж с тобой приключилось на самом деле, Ксюх? И кто эти девушки? Млада с Надей». «Девушка», — поправила Ксюша. «Родители звали ее Младой, а крещена она была как Надежда. Без нее я бы погибла. И это ее наряд. Она отдала его мне. Впрочем, давай поговорим позже, ладно? Сейчас намного важнее другое. Прости меня за ту ссору, Саш. Я была не права и поступила глупо. И ты меня прости». Сашка виновато потупился. «Я не должен был отпускать тебя одну. И больше никогда не отпущу». Ксюша протянула руку и сжала его ладонь. На ее губах впервые появилась улыбка. «А знаешь, что еще произошло? Я, наконец, поняла, чем буду заниматься. Хочу стать археологом и находить то, что было утеряно много веков назад». «Отличная новость!» — обрадовался Сашка. «Как раз успею подготовить тебя к поступлению в наш универ». Он что-то еще говорил, строил грандиозные планы, а у Ксюши перед глазами стояла их последняя встреча с Надежей, когда та явилась к ней, лежащей в беспамятстве, и неожиданно предрекла: «По милости Божией, до скончания дней суждено тебе, Ксенечка, находить души запертые, неприкаянные, да на свободу их выпускать. Многие силы и знания тебе для того понадобятся, но рядом всегда будут те, кто поддержит и поможет. Только не позволяя скудеть вере и опустеть душе, помни о проклятой веси у болота».